Издательство «Автор», 2023 год. Влад Райбер, «Мы твои друзья». Благодарности. Я долго смотрел в монитор и не мог решиться писать благодарности. Боялся, что они выйдут слишком эмоциональными. Сложно передать словами. Хотя нет, мне ничего не сложно передать словами, я же писатель. Просто мне не нужно заставлять вас проникаться тем, насколько для меня важна поддержка читателей, которые помогли выпустить эту книгу. Я благодарю Даниила Переяслова, Нину Скоморохову, Карину Чепурную, Максима Вакуева, Илью Попова, Николая Рязанова и Фанни Лост, который пожелал остаться при псевдониме. Отдельно благодарю Алену Кулакову, потому что, помимо прочего, она еще и редактировала текст. Спасибо вам всем. Давайте все будем здоровы, чтобы я писал, а вы читали. Все как обычно. Хроники Багра. Город за барьером. В городе у Северного полярного круга каждое лето наступал сезон туманов. Пик этого явления именовали самой туманной ночью в году. Жители города прятались в своих домах и опускали ставни на окнах, ведь в эту ночь в тумане возникали тени и слышались голоса. Те люди, что не успели спрятаться, навсегда исчезали.